Юрий Кара. Советский и российский кинорежиссер, сценарист, продюсер, педагог. Заслуженный деятель искусств Российской Федерации. В 1970-х главным дефицитом для меня был дефицит, с одной стороны, понимания жизни, а с другой – культурных впечатлений. Мой папа – кандидат наук, а мама преподавала в младших классах. Они растили меня так, что я видел мир через розовые очки, а когда приехал в Москву в 1972-м, чтобы поступить в институт стали и сплавов на физику металлов, оказалось, что не все люди такие хорошие, как я думал раньше. Меня поселили в общежитии в Салтыковке, за 20 километров от города. Нас там было 12 человек в одной комнате. В мой родной Донецк никто особо не ездил на гастроли, поэтому в Москве на меня обрушилась настоящая волна культуры. Я всегда вписывался на лишний билетик. Посмотрел «Спартака» в Большом, мурашки по спине, истинное искусство. Сейчас могу сказать, насколько сильно это меня изменило. Однажды к нам в институт на творческий вечер пришли артисты театра на Таганке. Актриса Мария Полицеймака имела неосторожность обмолвиться, что приглашает посмотреть что-нибудь, а билетов было не достать. Мы с другом набрались наглости и попросили у нее входные. Это без мест, но можно было устроиться на балконе. Тогда я посмотрел спектакли «Антимиры» по Вознесенскому и «Под кожей статуи свободы» по Евтушенко, а еще «Гамлета» с Высоцким. Однажды Маша спрятала нас в гримерке, и он зашел туда. Мы пригласили его в институт стали и сплавов. Он отказался, говорит, сейчас некогда, очень много пишу. А вот с Юрием Любимовым я встретился много позже, уже в 1990-х. Это случилось у Брынцалова. Он посадил нас друг напротив друга, как режиссеров «Мастера и Маргариты». Брынцалов тогда, помнится, ничем нам не помог. От той встречи выиграл только Николай Караченцев, которому хозяин, расчувствовавшись, предложил расцеловаться. Коля согласился и получил от него в подарок ключи от новенькой спортивной «Тойоты». Это был 1996 год. В своей 17-й школе в Донецке я всегда котировался. Когда мы делали живую копию памятника молодогвардейцам, стоял за Олега Кошевого. И вот мой товарищ по школе вдруг поступил в школу-студию МХАТ на актерский. Поневоле задумаешься, а чем я хуже? Ходил я к нему на занятия и лекции, а потом решил и сам попробовать. Курсы набирали Табаков и Казаков. Оба сказали, что я интересный, но нужно, чтобы выветрился донецкий говор. По иронии, позже Табаков хотел играть кота в «Мастере и Маргарите», а Казаков был готов на любую роль. Но не сложилось. В те годы фарцовщики были повсюду. Когда хотелось слушать новое, все без конца переписывали друг у друга, с магнитофона на магнитофон. Скажем, Высоцкого с бобин. У кого-нибудь появлялась дефицитная пластинка, запись с которой можно было перенести на бобину, а потом эту бобину отдавали для перезаписи с нее за 5 рублей. Порой уже и слов было не разобрать, а запись все копировали. На четвертой копии уже ничего не было слышно. Помню, мне очень хотелось послушать пластинку «Иисус Христос. Суперзвезда», где пел Иэн Гиллан из Deep Purple. Я даже нашел человека, он был экуменист и, как церковник, приветствовал любую религиозную рекламу. Джинсы я захотел иметь почти сразу, как приехал в Москву. Все ходят в них, а я нет. Стоимость обязательных атрибутов модного молодого человека сильно превышала мой месячный бюджет, даже с учетом тех небольших денег, которые мне отправляли родители. Начались поиски перекупщиков. Тогда было очень важно, чтобы на джинсах с внутренней стороны, на ширинке, была этикетка «Made in USA». И вот в 1990 году попадаю в USA, а там нигде нет такой этикетки. Есть «Made in Macau» или «In China». Они говорят, вы о чем? У нас все производство выведено из страны. Не знаю даже, где на советские джинсы клеили такую этикетку. Но этот матерчатый лейбл был ужасно важен. У меня были джинсы Wrangler, и я их заносил до дыр. А сейчас как раз такие продаются, с дырами. Один мой друг продал мне ботинки на платформе 2 сантиметра и еще 3 сантиметра каблук. За большие деньги. Они были тяжелые, как свинцовые, и в целом выглядели, как в фильме Кубрика «Космическая Одиссея». Тот парень еще шил батники. Тогда были модные модели с огромными воротниками, а сзади они заканчивались, как платочки на пуговке. Еще мы покупали у поляков блейзеры. Как-то раз играли в теннис у гостиницы «Белград», а они там стояли с пакетами, фарцевали. Там, на Плющихе, мы и произвели этот товарообмен, в скверике, чтобы не увидели ни дружинники, ни милиция. За такое можно было схлопотать статью за антисоветскую деятельность. Нас, правда, не ловили ни разу. Мы не часто злоупотребляли, но лишь потому, что у нас на это не было денег. Уже во ВГИКе, на 4-м курсе, мне дали стипендию Эйзенштейна, 75 рублей против обычных 40. На 5-м курсе я заслужил уже ленинскую, 100 рублей. Я было отказался, посчитав, что Эйзенштейн звучит престижнее, но мастера настояли. Это было уже 80-х. Еще в начале 70-х были модные бакенбарды. Я их старательно отращивал, но быстро сбрил, потому что выглядели они не слишком симпатично. У меня за плечами была музыкальная школа по классу фортепиано, так что в Москве меня сразу позвали клавишником в группу, а позже освоил и бас-гитару. Репертуар был хард-рок, песни Deep Purple и Led Zeppelin. Мы играли на танцах. Пока играешь, девчонки смотрят восхищенно, а стоит сойти со сцены — ноль внимания. Сначала группа называлась Blind Rain, затем Ремонт. У этого названия есть история. После первого курса в 1974 году я впервые поехал за границу. Нас отправили в Варшаву, а еще в Закопане, по ленинским местам. Именно там, в местном диско-клубе, я позаимствовал психоделический плакат с надписью «Ремонт». Там же, в Польше, посмотрел кино «Крестный отец», «Французский связной», «Влюбился в кабаре». Кроме неизгладимых впечатлений от этих фильмов, я привез домой польские джинсы и куртку. Ну и, конечно, пластинки. Приметой времени был книжный дефицит. За валюту можно было купить «Мастера и Маргариту» и попасть в тюрьму за валютные операции. К слову, перепечатку романа Булгакова я впервые прочитал в 14 лет за одну ночь, и это впечатление пронес через всю жизнь. Оно во многом определило мою судьбу. Книги невозможно было достать. Воры, грабившие квартиры, выносили тома библиотеки всемирной литературы. 200 книг. Невероятная ценность. Здесь можно вспомнить историю, которую рассказал мне Михаил Ульянов на съемках «Звезды эпохи», где он играл маршала Жукова. Ульянов был знаком с Константином Симоновым. Тот получил 6 сталинских премий и 2 трехкомнатные квартиры на Пушкинской площади, в доме, где в 1990-м открыли «Макдональдс». После смерти Сталина Симонов попал в немилость и вернулся в ряды элиты ЦК только после того, как в 1964-м сняли Хрущева. Вместе с ним туда попал и Ульянов, заметивший Симонову: «Ну и чему ты радуешься? Нам придется просто сидеть на заседаниях и без конца поднимать руки». На что Симонов сказал: «А ты представь, скольким людям мы сможем помочь». И именно Симонов настоял на том, чтобы роман «Мастер и Маргарита» был напечатан в журнале «Москва». Кстати, позже я снимал Ульянова в роли Понтия Пилата.